В стране дают о себе знать новые научно-технические достижения. В Политехническом университете имени Кимчака по-нашему разработали и внедрили ряд стержневых частей электропоезда для метро, то есть быстродействующий автомат, рабочую систему управления, синхронный двигатель с постоянным магнитом, тяговой трансформатор и программу управления. Коллектив Института новейших технологий университета имени Ким Ир Сена выработали лазерное устройство для саженцев дерева, а ученые инженерно-технические работники области лесного хозяйства изобрели разных видов машинной оборудования для производства саженцев с учетом географических условий нашей страны и ввели новые научные достижения, позволяющие сажать деревья во все времена года. Научные сотрудники Центрального ботанического сада разработали новую технологию для скорейшего распространения нашего национального цветка магнолий. А коллектив Помологического института Академии сельскохозяйственных наук в последние несколько лет выявили 160 с лишним видов лучших пород плодовые деревья.